Я подробно изложил все, начиная от встречи с Мирой до моего появления в этом кабинете. Медокс слушал молча, изредка фыркая. Даже Гарриет смотрела на меня с сомнением. «Господи!» — взорвался Медокс, едва я закончил. «В жизни не слышал ничего подобного. Да ты же псих! Псих, Милан! И знаешь, что я сделаю? Я упрячу тебя в психушку еще до конца недели. Даже если мне придется потратить на это все свое состояние». В дверь постучали. «Войдите», — пригласила Гарриет. Вошел Мерфи, швейцар. Никогда я не видел его таким бледным. «Что тебе нужно?» «А?» — спросил Мэддокс. «Не видишь, я занят». «Извините, мистер Мэддокс, но я сошел попрощаться. Я ухожу с работы». «Что значит уходишь?» — изумился Мэддокс. «Ты работал у меня 20 лет». «Да, сэр, да». Печально кивая, согласился Мерфи. «И жена будет очень расстроена, когда узнает, но я вынужден уйти, поскольку считаю, что не гожусь для этой работы». «Да о чем ты там бормочешь?» Мерфи вскочил на ноги. «Что это значит? Предупреждаю, Мерфи, если это шутка, то ты сильно пожалеешь об этом. Я никому не позволю отнимать у меня время. А теперь иди на место. Если ты пьян, то можешь идти домой и проспаться. Другому я бы не простил, но ты старейший служащий». «Я не пьян, сэр», — перебил его Мерфи. «Просто, по-моему, у меня что-то с головой». «Как это, как это?» — опешил Мэддокс. «Ну, знаете ли, голоса всякие слышу». Мэддокс вопросительно посмотрел на Гарриет. Та печально покачала головой. Мэддокс достал платок и вытер вспотевшее лицо. «Что за голоса, Мерфи? Что за голоса?» «Там, внизу, сидит огромный пес. И мне показалось, что он говорит со мной». «Он что-что? То есть, я хотел спросить, что же он тебе сказал?» «Он сказал, что мне нужно почаще менять носки». Я вскочил. «Где он?» «Это виски, виски, мистер Мэддокс. Сейчас я вам докажу, что говорил правду. Сейчас, Мерфи, Мерфи, веди собаку сюда. Прошу тебя». «Что вы, сэр, я теперь и подойти-то к нему боюсь». Но я уже прыгнул к двери и распахнул ее. Половина подглядывавших и подслушивавших у двери служащих повалилась на пол, но я не обратил на них внимания и ринулся вниз. Внизу стояла толпа людей, но виски не было. «Кто-нибудь видел здесь собаку?» — спросил я. «Все видели», — ответил здоровый парень, повернувшись ко мне. «Громадный такой волкодав. Он посидел рядом с Мерфи, а когда тому вдруг стало дурно, пес ушел». «Куда? В какую сторону?» «Направо. А что случилось?» Я выскочил на улицу. Виски не было видно. Но это не имело значения. Он мог пойти только домой. Остановив такси, я назвал адрес и попросил ехать не торопясь и держаться ближе к тротуару. Водитель, маленький щуплый человечек, подозрительно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Мы уже подъезжали к дому, когда я увидел виски. Он выглядел лучше, чем в последний раз, когда я его видел, но рана на голове еще не зажила. «Стой!» — приказал я водителю, выскочил из машины и побежал к волкодаву. «Виски, дружище,